Спросил его Иодасав: «Что это за мудрость, прославленная своей возвышенностью и совершенством, преисполненная благотворных сил, и почему не все люди стремятся к ней?» И ответил святой Балавар: «Мудрость эта подобна солнцу, которое озаряет светом людей, и великих, и малых, и не отказывает в нем никому, кто бы не пожелал им воспользоваться, ни тому, кто жаждет согреться, ни тому, кто хочет прикоснуться к его лучам. А если кто-нибудь не найдет в солнце пользы, то не оно ведь виновато. Так будет и с мудростью у людей до самого воскресения из мертвых, ибо свет этой мудрости озаряет всех подобно солнцу и также легко уловим. Но люди стремятся превзойти друг друга, извлечь из нее жемчужины, одним из коих цена миллионы, а другим два кадранта. Но в руках того, кто ищет, обретает и сохраняет эту мудрость духовную не ради самого названия, а для того, чтобы претворить ее в дело, она действительно оказывается жемчужиной драгоценной. А если кто не найдет большой жемчужины, пусть довольствуется малой, ибо как бы она ни была незначительна, она все же благо». Спросил Иодасав: «Бывает ли такая мудрость, которую много лет тщетно ищут, а после случайно находят?» Ответил ему на это Балавар: «Так именно и бывает со многими, ибо мудрость многообразна. Одна проста и близка, другая труднопостижима и далека от нас. Иная ясна и зрима, а иная глубоко скрыта. И подобна мудрость источникам. Некоторые тихо выбиваются из недр земли, другие поднимаются в человеческий рост или выше копья. Одни выбиваются там, где есть влага, другие — в глубине безводной пустыни. Да и воды бывают разные. Иные, журчащие на поверхности, приятны на вкус, другие, прокладывающие себе путь из дальних мест, мутны и к тому же едва текут, а третьи соединяют в себе все лучшие признаки». Спросил Иодасав: «Знаешь ли ты кого-либо, кроме своих, кто проповедовал бы отречение от мирской жизни и ее благ?» Ответил Балавар: «В краю этом только мы. В других же странах есть люди благочестивые, считающие себя законниками веры, проповедующие на своих языках праведность. Но многие их дела гибнут. Одни слово притворяют в дело, другие делу противопоставляют слово, а большинство введено в заблуждение и делом, и словом. И разошлись их дела с нашими». Иодасав спросил: «А как узнать, кто из вас проповедует истину, и откуда она пришла и к вам, и к ним?» Балавар ответил: «Всякая истина дается Иисусом Христом, ибо Он призывает к ней всех людей. Некоторые услышали глас Его и вняли Ему, Его правде и прозрением, и плод совершенной истины, как и следовало, посвятили Богу. А те, кто были лишены твердости и терпеливости в стремлении к истине, обременялись, сникали и погибали. Ныне что может быть общего между тем, кто сохраняет, и тем, кто теряет? Кто строит и кто разрушает? Кто терпит и кто лишен терпения? Ибо никто не произнесет слова веры, если оно не взращено из корней истины. А разобщило нас привнесенное ими, не согласное с истиной, но избранное навеки. Просветили нас своей проповедью пророки и первые апостолы, которые восприняли истину и, став ее поборниками, распространяли ее повсюду. Но когда пророк завершает свою проповедь обличением перед Всевышним людским пороков, то никто уже не может оправдаться перед высшим судьей своим неведением. Пророк приносит себя в жертву Богу, и оставленный им народ многие годы соблюдает порядки, право и законы его. А после люди снова подняли злую смуту, отвергли молитву, предались похоти, померкла ученость, сузились знания, и не осталось никого из верующих, кроме немногих, униженных безумными. И погасла мудрость, и вспыхнуло безумие. Перевелся тот род, и поднялось другое поколение, которое не слыхало ни о какой учености. Распространилось, умножилось безумие, оскудела и угасла наука, подменили слова писаний пророков произвольными, чуждыми словами и сошли с пути праведного. А некоторые, признавая слова писаний, толковали их по-своему, воспринимали сочиненное, но пренебрегали суждениями. Они извлекали из корней слова правды, проповедуемые апостолами. Ныне и мы проповедуем эти писания, но противостоим обману противников наших, ибо они признают изложенное в книгах, но истину доказать не удосуживаются. И закончил Балавар. «Я полагаю, что отцу твоему не приходилось когда-либо слышать все это, да и никто не беседовал с ним искренне. Сам же он не потрудился познать истину». Спросил Иодасав Балавара, «Почему же мудрецы не потрудились разъяснить это за столько времени?» На это Балавар ответил, «Потому что знают место и время своим словам. Они не спешили обличать тех, кто своей мягкостью, преданностью и исполнительностью угождал твоему отцу, был согласен с его правосудием и суждениями. Бывает, живет человек с человеком много лет, крепкая дружба связывает их, и никакая сила, кроме веры и мудрости, не разобщит их. И хотя мудрец весьма жалеет друга, он все же не открывает ему тайны своей мудрости». Спросил Иодасав, «Неужели это возможно?» Ответил Балавар, «Вот притча о царе, который управлял своим царством мудро и разумно. Заботился он о благоденствии страны с огромным старанием и управлял делами мирскими, как это подобает царю, питающему любовь к своему народу. Был у него советник, добрый и надежный, далекий от всяких злых умыслов. Он всегда давал царю благие и добрые советы относительно людей. Был сведущ в делах веры и много раз встречался с людьми, отрешившимися от всего мира. Сам он обладал разумом осторожным и правдивым и смело выражал мысли перед царем, но не раскрывал ему своей тайны. И тайно посвящал он себя служению Богу. Когда он видел, что царь поклоняется идолам, возвеличивает их, исправляет их праздник, ему становилось так больно, как больно отцу за единственного сына, которого душит дьявол. Много раз хотел он заговорить с царем о вере и советовался по этому поводу со своими друзьями, но они ему отвечали: «Ты лучше знаешь склад его ума, и если найдешь уместным, поговори с ним, притом остерегайся, ибо не усыпен дьявол во зле, и как бы не смутил этот нечистый дух его разума, и не настроил бы его против тебя и ближних твоих». И печалился тот муж о царе, и искал удобного случая, чтобы развенчать его веру. Прошло много дней. Однажды ночью царь сказал советнику: «Давай в эту ночь пройдемся по городу, поглядим на дела людские». И когда они ходили, натолкнулись на гору мусора. И заметил царь, что оттуда исходит луч света. Подошел он вместе с советником ближе и обнаружил человека, который вырыл в мусоре нечто вроде пещеры. И сидел там тот человек вместе с женой. Были одеты они в худую одежду, как нищие, и доносились изнутри звуки песни. Когда посмотрели царь и его советник в щель, то увидели, что мужчина сидел за трапезой на помете, а женщина наливала ему в чашу вино, плясала перед ним и восславляла его так, как подобает славословить царей. Она называла его государем, а он ее государыней. Оба восхваляли друг друга, веселились и наслаждались взаимной любовью. Долго взирали на них царь и советник, дивясь тому, как те радуются своей жизни. И ушел царь со своим визирем, весьма удивленный, и сказал советнику своему: «Никогда нам, мне и тебе, не была так желанна жизнь, и никогда мы не были ей так рады, как этот нищий, которого мы видели вместе с его женой на помете. Думается мне, что все дни свои они проводят в такой радости». Тогда советник нашел возможным сказать царю такое слово: «Не думай, царь, что величие, блеск и слава, которыми мы наслаждаемся, глубоко почитаемы и не ненавистны тем, кто знает славу царствия вечного, уготованного Богом для любящих его. Как мы видим в них чрезмерное ничтожество, так и они, провидя будущие нерукотворные храмы и ослепительные облачения, считают ничтожными воздвигнутые нами хоромы с их золотыми изваяниями, великолепие и блеск одеяний наших. И наше самолюбование похоже на самолюбование тех, кого мы осуждаем и кому удивляемся». Спросил его царь: «Знаешь ли ты людей, сведущих в подобных делах?» Ответил советник: «Есть люди, которые служат Богу и которые оставили сей мир и отвергли мирскую жизнь, и находятся сейчас из любви к Христу в пустынях, горах и пещерах. Они узрели вечное и возлюбили его. Они испытали мир сей и нашли его величие приходящим». Снова спросил царь советника своего: «А что же такое это вечное царствие?» Последовал ответ: «Вечное царствие есть благо, за которым не следует нищета. Оно радость, за которым не следует печаль. Оно здоровье, к которому не подступает недуг. Это есть царствие нескончаемое. Это мир, лишенный страха. Это жизнь, за которой нет смерти. Это нетленный мир, где без труда и заботы всеми достигается желаемое». Спросил царь своего советника: «Есть ли достойные пребывания в этом царствии, и как можно войти в него?» Сказал советник ему в ответ: «Ни для кого, кто ищет входа, не закрыты врата Христовы». Осведомился царь: «А как можно пройти этими вратами?» На это ответил советник: «Путем служения Святой Троице, сотворившей всех тварей, путем отрешения от служб иных, кроме служения ей». Спросил царь: «Что до сих пор мешало тебе сказать мне об этом пути?» Советник ответил: «Не неверность тебе удерживала меня до сих пор, и не опасение, что ум твой празден, ибо ты совершенен во всем, а удерживал меня страх перед властью твоей». Сказал на это царь: «Если все, о чем ты поведал, истинно, то не пренебрегать вечным царствием следовало нам, а приложить все старания и труд в поисках его. Но если оно сомнительно, то и тогда мы должны приложить все усилия, чтобы убедиться в этом. А то, что ты утаил от нас о том царствии, — большое прегрешение передо мной, тем более, что я доверяю тебе». Спросил советник: «А как ты велишь сейчас, напоминать ли тебе время от времени и возвещать ли об этом?» Царь ответил: «Не время от времени, а днем и ночью, и каждый час беспрестанно напоминай мне о нем, достойном удивления. Не подобает по небрежности и нерадению губить такое важное приобретение. Следует старательно искать его. И заключил святой Балавар. После этого слышали мы, что тот царь и его советник с миром ушли из мира сего. Сказал Иодасав Балавару: «В сердце моем нет больше любви к миру сему, и не буду обременять себя выяснением причин. Я решил посвятить себя вечной жизни, и теперь пойду по твоим стопам. Буду всегда с тобой и терпеливо перенесу все тяготы жизни твоей». Ответил Балавар: «Если ты поступишь так, то уподобишься тому богатому человеку, который породнился с бедняком. Это был некий юноша, которому богатый отец сватал прекрасную девушку, дочь богатых родственников своих. Но не пожелал юноша жениться на ней и бежал из родного дома. Во время долгих скитаний повстречал он дочь какого-то бедняка, одетую в рубище. Сидела она на пороге жилища своего за рукоделием и благодарила, восславляла Бога. Спросил ее юноша: «О, девушка, кто ты и за какие блага воздаешь хвалу Всевышнему?» Девушка ответила: «Я дочь старика нищего, и не знаешь разве, что малая доля лекарства может избавить человека от больших недугов. Так и благодарность за малое приносит большое благо». Позвал тогда юноша отца девушки, и когда тот вышел, обратился к нему: «Не хочешь ли отдать дочь мне в жены?» Ответил ему старик: «Не подобает дочери бедняка быть твоей женой, ибо ты сын богача». Сказал ему юноша: «Я убедился в мудрости и благоразумии дочери твоей и сочту за счастье иметь ее женой. Дочь богатых родителей была обручена со мной, но я не пожелал на ней жениться. Ныне уважь мою просьбу, и если Богу угодно, найдешь во мне благо». Сказал тогда ему старик: «Ты желаешь взять мою дочь, но ведь не осмелишься привести ее в дом отца твоего». Ответил ему юноша: «Я останусь здесь у вас и возьму на себя тяготы вашей жизни». А тот старик только прикидывался нищим, он был очень богат. И вошел юноша в дом старика, снял свое богатое облачение и надел рубище. И начал старик испытывать его и взвешивать его разум. А когда нашел его во всех отношениях мудрым и разумным, то убедился, что не безумство привело его к нищете. Тогда взял старик его за руку, подвел к сокровищнице своей, открыл и показал ему все свои богатства, и узрел юноша мир невиданной им красоты. И сказал ему старик: «Сын мой, все это твое». Возрадовался юноша извечной радостью и возвеселился. Сказал Иодасав: «Клянусь Христом, Сыном Божьим, что сия притча обо мне. Я понял сказанное тобой. Ты поведал, как старик тот испытал разум юноши, и как сам ты собираешься испытать мой разум». Ответил Балавар: «Я хочу, чтобы ты в страхе перед Богом следовал воле Его во все дни твоей жизни, чтобы отрешился от всяких пороков мира сего, ибо не погубит Бог плоды трудов твоих и не ввергнет тебя в сомнение. Крепись, ибо не предстоит тебе испытание превыше сил твоих. Каждодневно помни о Боге и совершенствуй разум свой. Овладевай делом, заранее проверив и взвесив его, и не огорчайся, если первое открытие не доставит тебе радостного удовлетворения, и не отбрасывай его, если оно принесет горечь. Рассуди сердцем, чтобы не возникло в тебе сомнения, благо ли это, и не торопись утверждать первую пришедшую в голову мысль, пока не проверишь ее спокойно и осторожно. И тогда разум твой не склонится к воле мирской и похоти, и не усомнишься ты в добре, и не искусит тебя зло. Ныне я молю за тебя Бога, всесильного и всемогущего, единосущного и нескончаемого, страшного и благого, всемогущего и милостивого, невидимого и несказанного, и Сына Божьего, человеколюбивого, всеведущего, никем не пренебрегающего и всесильного. Ему неведомо бессилие, Он обещает и не обманывает, Он милует и не обрекает. Перед Ним трепещет все сущее, и все склоняют головы перед Его божественной силой. Пусть благословит Он тебя быть истинным носителем добра, на которого все с благоговением указывали бы. Пусть Он даст тебе силу возвращать зрение слепым, слух глухим, обличать невежд, ненавидеть мир сей, любить святое и презирать страсти, пока не дойдешь вместе с нами до мест, обещанных праведными устами Христа, в царствие невообразимое, неслыханное и невиданное. Ибо велика наша надежда на Его милости, и велик страх наш перед мучениями. Взоры наши обращены к Нему, и головы преклонены перед Ним». Возгорелось сердце Иодасафа при этих словах отца Балавара, и растрогалось оно. Стал он плакать, и потом спросил мудреца: «Сколько тебе лет, святой отец?» Ответил Балавар: 12. Удивился Иодасаф: «Как ты говоришь это, когда вижу, что ты старец, и надо полагать тебе лет 60?» Разъяснил ему Балавар: «С тех пор, как я родился, прошло 60 лет. Но ты спрашиваешь, сколько я живу? Жизнь ведь существование, а существование вне веры Христовой и деяний Его — ничто. Этого-то и не было у меня до последних 12 лет». Возразил Иодасаф: «Значит, ты считаешь мертвым человека, когда тот ест, пьет и ходит?» Балавар ответил: «Да, потому что он и скорбностью, и радостью, и бессилием, и бесполезностью своей, неосознанием благ Божьих уподобился мертвому, тогда как обладает и здоровьем, и силой, и, если захочет, может обладать и всеми благами». Сказал Иодасаф: «Если ты прежнюю свою жизнь не считаешь жизнью, ты и предстоящую смерть не должен считать смертью, она не должна казаться злом». Ответил Балавар: «А разве приход мой к тебе не доказывает, что я жертвую собой? Ибо я знаю, какую злобу отец твой питает ко мне. Но я не считаю злом такую смерть, а наоборот, признаю ее вечной жизнью». Обратился Иодасаф с просьбой к Балавару: «Расскажи мне притчу о наших родичах и их влечении к идолам». Ответил Балавар: «Те, которые веруют в идолов, похожи на некоего человека, который, как говорят наши сказители басен, поймал соловья и хотел его зарезать, но обрел вдруг соловей дар речи и сказал ему: „Для чего ты хочешь зарезать меня, человече? Ведь сыт мною не будешь. Если ты меня отпустишь, я дам тебе 3 совета. Они будут лучшими из всех приобретений твоих, если ты будешь их соблюдать“. И убедил соловей человека. Когда человек отпустил соловья, тот сказал: «Вот мои советы. Не ищи того, чего не достигнешь, не жалей об ушедшем и не верь тому, чему не бывать». Захотел соловей испытать того человека, пошли ли впрок эти советы, и сказал ему: «Если бы ты знал, что за клад выпустил из рук своих, ведь у меня в забу жемчужина величиной в страусовое яйцо». Услыхав слова эти, человек стал раскаиваться в том, что отпустил птичку. И сказал он соловью, намереваясь снова поймать его: «Приди ко мне в дом, и я позабочусь о тебе и отпущу с почетом». Ответил ему соловей: «Эх ты, безрассудный! Ты поймал и не удержал меня. Я дал тебе советы, а ты не запомнил их. Разве они пошли тебе впрок? И вот ты раскаиваешься, что отпустил меня, жалеешь об утраченном и ищешь того, чего не достигнешь. Поймать меня хочешь и веришь в невозможное, будто у меня в зобу жемчужина величиной в страусовое яйцо. Разве не видишь, что весь я с яйцо страуса?» И с той поры пошли человеку на пользу эти слова. Таково и упование людей на идолов. Они сотворили их своими руками и сами же говорят: «Они творцы наши». Они оберегают идолов от похищения и сами утверждают: «Они оберегают нас от зла». Все свое достояние тратят на идолов и сами же говорят: «Они являются нашими кормильцами». Люди ищут в идолах то, чего нельзя найти, и верят в то, чего у них нет. Сказал Иодасав: «Истинна эта притча об идолах. Они ненавистны мне, и я нисколько не уповаю на них. Слова твои еще более усилили мое презрение к ним. Скажи мне теперь, какой вере ты меня призываешь, или что это за вера, которую ты избрал для самого себя?» Ответил ему Балавар: «Суть избранной мною веры в том, что она признает единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, Троицу, триединое божество, а не множество богов. Только Он один царь, а все кроме Него — царствие Его. Только Он творец, а все остальные — твари Его. Только Он один вне времени, а все остальные подвластны времени. Только Он один всемогущ, а все остальные немощны. Только Он один высок, а все остальные низкие. Он неусыпен, могучее всех, и сделает все, что пожелает, все Ему доступно. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Неизменен Он во времени и в пространстве, и все заполнено им. Он благой, милостивый и человеколюбивый. Он судья правый, и уготовано им для покорных Ему довольство, а для непокорных — муки. Пусть Он, прославленный в трех лицах и едином естестве, сделает тебя ищущим воли Его, чтобы ты спасся силой Его единосущной. Если ты будешь блюсти Его заповеди, то познаешь, как следует учение Его». Спросил Иодасав: «А какие дела угодны Богу?» Ответил ему Балавар: «Такова воля Божья. Чего желаешь самому себе, сделай и ближнему твоему, а чего себе не желаешь, не делай другому. Соблюдай заповеди Христа и возноси молитвы Богу и днем, и ночью, и да поможет тебе крест в победе над врагами, ибо крестом спасены мы от страданий и смерти». Спросил Иодасав Балавара: «Соблюдением ли заповедей исполняет человек волю Божью?» Балавар ответил: «Воистину так». Иодасав снова спросил: «Почему ты пренебрег благами мирскими?» Балавар ответил: «Два обстоятельства побуждают нас к тому. Во-первых, наивысшие блага земные несравнимы даже с малыми благами небесными, а если кто проявит усердие, то достигнет наибольшего благоволения. Кроме того, на земле немало зависти между ближними, ибо не равны между собой дань приносящие и дары воздающие. Во-вторых, если мы предадимся земным удовольствиям, то погрузимся в беззаконные деяния, что будет причиной нашей погибели. Если же мы отдалимся от мира сего, то обретем большее спокойствие и мир. Тот, кто приблизит свои стада к нивам, не будет спокоен сердцем, так как если он задремлет или проявит невнимательность, скотина потравит посевы. А тот, кто отдалит стада от посевов, сможет безмятежно уснуть и отдохнуть». Иодасав сказал: «Все, что ты говоришь, истинно. Но продолжай свою речь, чтобы я возымел к миру сему еще больше ненависти и презрения». Балавар сказал: «Да будет тебе известно, что вражда с мирским примиряет человека с Богом, ибо непродолжительна жизнь наша, и рано иссякают дни и ночи. Теперь постараемся по воле своей уйти из мира сего, так как все равно придется нам уйти. И если даже продолжится жизнь наша, то и тогда нам предстоит смерть. И все приобретенное исчезнет, высокие хоромы превратятся в руины, имя человека сотрется в памяти, и само тело его истлеет, ибо нагим унесут его из мира сего, ввергнут в темную пещеру и оставят лежать на чужбине, покинутого друзьями, возненавидевшими его, и бесконечно опротивившего всем, жене и братьям и детям. При этих словах Иодасав прослезился. «Речь твоя пронзила мне сердце. Теперь расскажи о спасении». Балавар продолжал. «Царевич, я очень любил этот мир и был увлечен его утехами, а когда присмотрелся, то увидел, что все обращается в прах, и никто не остается в нем, ни великий величием своим, ни могучий могуществом своим, ни сильной силой своей, ни мудрой мудростью своей. Я подумал, что и я один из них, и я тоже уйду, как ушли другие, и меня сменят, как сменили других. И так как я не величайший среди великих и не могущественнейший среди могущественных, то и со мной должно случиться, что случилось с ними. И понял я, что все собранное развеется, все обретенное исчезнет, кроме страха перед Богом и учения Его. Они спасают от вечного наказания и не требуют покаяния при кончине. И когда все это я познал, начал искать для себя лучшее и принудил себя перебороть свою волю, хотя это и было очень трудно. И воздержался я от похоти, и надел узду страха Божьего на волю свою, чтобы она не увлекла и не ввергла меня в пучину суетного мира. И затем услышал я Слово Божие, внушенное нам Священным Писанием. «Я сотворил мир сей и всякие образы его приходящими. Ныне возьмите пищу на дорогу, ибо вам предстоит путь в страну чужую. Вы уходите из мира сего и остерегаетесь пользоваться услугами его. Ничего не берите от него, кроме того, что хватит до прибытия туда, где мною уготовано вам место вечного пребывания. В том месте две обители. Одна полна всяких несказанных благ и радостей, преисполнена любви и милости моей. Она уготована для тех, кто возлюбили меня и поверили голосу апостолов моих и соблюдают заповеди мои. В ней пребудут они нетленно, и над ними не властвовать смерти. Там нет страха и забот мира сего. А другая обитель полна мук и страданий, невзгод и горя, стыда и зависти, жестокости и негодования. Она мстит за меня всем ненавидящим меня, не признающим апостолов моих, забывающим заповеди мои и не обратившим уши свои к голосу обличения. И когда услышал я глас Божий, то понял, что слова его правдивы и заповеди истинны. И, взяв пищу, пустился я в путь, чтобы делами добрыми и соблюдением заповедей достигнуть той обители мира и милости. И бегу я от страшного пристанища, уготованного непокорным, хотя и я, и никто из великих мира сего не достигли того, к чему пришел Христос, принявший на себя муки за грехи наши. Много у меня грехов, и очень страшусь я того, что святая Дева Мария и все святые не помогут мне». Спросил Иодасав: «Как можно достигнуть тех благ, о которых ты говоришь?» Ответил Балавар: Надо оставить мир и всякие мирские заботы и взять с собой только самое необходимое. Остерегайся осуждения, придерживайся учения и не утверждай чего-либо прежде, чем не испытаешь сам, ибо лучше немного правды, очищенной от греха, чем много хороших дел, к которым примешаны грехи. Лучше говорить мало, чем многословно, ибо в многословии содержится ложь. Мудрец обязан вразумлять и себя, как вразумляет добрый пастырь народ свой, ревностно занимаясь его делами, оберегая его и поощряя покорных. Мудрец также обязан и судить себя по воле Всевышнего во всех делах своих, и тогда разумом своим справедливо и в свое время воздаст он себе должное, дар добрый. Если деяние его доброе, пусть вознаградит себя радостью, а если недоброе, накажет покаянием. Ибо умный человек должен постоянно исследовать мысли свои и, совершенствуя знания, воспринимать добро и изгонять зло, порицать себя и проверять мудрость свою разумом своим, чтобы не овладел им дух зазнайства. А зазнайство противно Всевышнему, любящему мудрость и смирение, ибо по воле Божьей человек мудростью достигает добра, а безумием многие души обрекают себя на погибель. Началом всякой твердости является страх перед Господом и следование Его заветам, а началом всякого зла — следование за похотями и порабощение воли своей. Если осенят тебя мысли, которые не может объяснить твой разум, не пытайся вникнуть в них, ибо они волнуют ум и туманят сознание. Будь более спокоен, тогда разум будет способен разобраться, а душа определить лучшее. И не приступай к делу с унынием, не говори, что, мол, это невозможно или нельзя выискать лучшее в нем. И знай еще, что один человек не в состоянии охватить все знания. Потому недостойно мудреца пренебрегать малыми знаниями, когда не достиг он большего совершенства в них. Так и глаза не выносят всего солнечного света, а малый свет никак не мешает разобраться в деле. Чрезмерно сильный свет, который невозможно выдержать, не приносит пользы зрению. Никто из людей не в состоянии съесть сразу все кушанья и выпить все напитки, которые увидит и захочет. Никто не в силах принять все, кроме небольшой частицы, однако это не мешает познать вкус и удовлетворить душу малой пищей. А наставление и благоволение во много раз важнее и насущнее, чем все это, хотя глаз одного не в состоянии охватить их, а сердце уместить, разум воспринять. Это именно то, чего достичь гораздо труднее, чем приведенного в пример в притче о солнце и кушаниях, ибо, как положено Богом, знаток превосходит знатока. Однако ничто не препятствует тому, чтобы каждый пользовался только тем, что познал, и малым знанием добивался бы того, чего не знает. Спросил Иодасав: «Как поступить такому, как я, чтобы установить самое истинное из всех верований, возникших после раскола?» Балавар ответил: «Так, чтобы сохранить то, в чем сходятся все секты, верующие в Иисуса Христа, чтобы защитить те дела, в которых у них нет разногласий, а затем выбрать лучшее путем исследования книг и сопоставления примеров, проверки разумом и подтверждения делами, а не путем прозрения и принятия спорного. Ибо тому, кто твердо знает свое дело, где бы он ни находился, более отрадно попасть в среду себе подобных, откуда бы они ни были, чем тому, кто взялся за дело без убежденности и знаний, так как первый из них опирается прочно на истину и отгоняет от себя заблуждение, а второй, взявшись за дело без знания и убежденности, неизбежно заблуждается. Таковы и дела мира сего, ибо совокупность познанных истин превосходит совокупность непознанных. Иной человек или утверждает добро, или отвергает зло, как только познает их, и стремится к Богу, сохраняя верность Ему во всем скрытом и явном. И когда он поступает так, Бог открывает перед ним врата знания и возвещает ему о воле своей. И тогда ему легко расстроить самые изощренные козни дьявола. Иодасав спросил: «А какое человеку проявить усердие, чтобы сохранить чистоту веры?» Балавар ответил: «Он должен выбросить из своего сердца насильников воли и возбудителей похоти и приблизить к своим удам праведные дела, истинное терпение и верование. И когда сделает он так, то обретет плоды знания, и Бог избавит его от горя и сомнений». Иодасав спросил: «Следует ли человеку ждать во всех подобных случаях?» Балавар ответил: «Безусловно, однако нельзя усомниться в первых познаниях человека, а надо приложить усилия разума, чтобы воспринять их путем наставлений, притч и сопоставлений». Иодасав спросил: «Что ты скажешь, если кто-либо со всем усердием и разумом, судя о подобном, не сумеет отличить истинное от ложного? Следует ли ему воздержаться и не исследовать больше того, чего требует от ему подобных Бог?» Балавар ответил: «Исследование всяких дел есть благо. Если что-либо из прошедшего человек не познал, он обязан хорошо обдумать и старательно искать до тех пор, пока путем подтверждения истины не рассеется подобное незнание или с течением времени он не познает. Только не следует ему отчаиваться в помощи Бога, пусть ждет от него откровения. Но и сам пусть не мешкает в усердном приобретении знаний, ибо когда человек впервые берется за дело, разум его встречает препятствия. Но достаточно проявить терпеливость, использовать накопленный опыт и еще раз прилежно, с благим упованием, исследовать прошедшее, чтобы по воле Бога его покинули охватившие сомнения. Только до тех пор подлежат сомнению прошедшие дела, пока не найдешь ключа к знанию и не устранишь ошибок беспутства. И не подобает мудрецу, если он не нашел ключа к одному какому-либо знанию, отчаиваться в познании другого. Не подобает ему из-за незнания одного какого-либо вопроса отказываться от приобретенных знаний. Ибо не все, что ищет человек, поддается познанию, и не все то, что познано им, используется, и не всякое незнание вредно. Однако двоякие наипрочнейшие ловушки ставит дьявол. Первая ловушка — внушение мудрецу, будто у него не хватает мудрости и разума, что нет никакой пользы в знании, и что незнание для него не помеха. При этом дьявол указывает на какого-либо мирянина и говорит: «Вот сколько почестей и славы стяжал он без знания! Почему же ты наказываешь себя и предаешься горю? Так пей, кушай и веселись, ибо завтра умрешь, и не поддавайся смерти раньше, чем она сама не настигнет тебя в свое время». Таким острием пронзает дьявол сердце его и создает препятствия в поисках знания, и показывает богатство, чтобы приворожить мудреца похотливыми нравами и возбудить в нем желание. Если этим оружием дьявол не одолеет его и найдет, что тот терпелив, то прибегнет к другому оружию — раскаленной стреле. Когда же убедится, что мудрец изучил все его ловушки, подстроенные с левой стороны, он подберется к его доспехам справа и начнет вести с ним борьбу уже другими, неизвестными средствами. И обрушит на него дьявол дух уныния, дабы заставить его возненавидеть все, что тот сам совершил, и признать самого себя униженным, поруганным и лишенным рассудка. И проклянет мудрец рассудок свой, возникнет в нем ненависть к ближнему и к учителю, и скажет дьявол ему: «Ты не в силах справиться с этим делом, ты не в состоянии завершить его и нести бремя законов. Так зачем же мучаешь себя и трудишься над тем, чего не можешь достигнуть?» Скажет еще дьявол: «Если ты хочешь совершенствоваться в добре и не обманываешь Бога, постись 40 дней, надень рубище и, посыпав пеплом голову, прибудь в нескончаемом рыдании». На такие тяжелые испытания толкает он, чтобы человек по его наваждению или потерял охоту и впал в уныние, или чрезмерно вознесся бы, а затем низвергся наземь. Такими бедствиями затуманивает дьявол рассудок, что человек больше не может обстоятельно судить о делах и не выдерживает испытания. Среди людей много раненых и умерщвленных этими стрелами, потому что душа быстро воспринимает противные разуму плоды. Разум и желание противостоят друг другу, и между ними существует исконная борьба. Желание — друг души, а разум — ее противник. Желание, взяв на себя от души все трудности и отдав ей все вожделения, не признает ни заботы, ни страха. Разум же, тесня душу и ввергая ее в скорбь, причиняет ей беды. Научив жизни, отнимает желание и обличает страсти во имя грядущих радостей и богатства. Разум заставляет раскаиваться за лень и обличает ее в дальнейшем. Душа же следует за желанием быстрее, чем за разумом, а для спасения от множества соблазнов желания есть два выхода. Во-первых, следует воздерживаться от всего бесполезного, а во-вторых, старательно искать ненайденное, рьяно стремиться к достижению даже малейшего блага. Усвой и запомни это, и этим вооружись. И Господь Бог да будет с тобой во всех делах твоих. Сказал Иодасав: «Выслушал я твои слова и восхваление Бога. Ныне ты еще более прояснил мой разум, будто открыл мне глаза». Балавар продолжал: «Образ Бога не выразить словами и разумом не постигнуть, и не исследовать, каков он есть. Не всякий язык способен воздать достойно ему хвалу. Он непостижим для тварей. Они могут знать лишь то, что открыто им самим Богом устами пророков. И никто, кроме Иисуса Христа, рожденного от Бога раньше веков, не скажет о нем людям. Это его явил Бог, ибо недосягаем для глаза образ Божий. И пророки свидетельствовали об этом и убедили людей знамениями и чудесами в его власти. Эти чудеса и знамения никто, кроме пророков, не может явить с такой силой, ибо они даны Богом, и все делается по воле Его, как на небесах и на земле, так и в морях и безднах». Спросил Иодасав: «Что доказывает нам познание Бога?» Ответил Балавар: «Небо и земля, и все, что находится между ними, одушевленные и неодушевленные тела. Если видишь какой-либо сосуд, то хотя и не знаешь, кто его сделал, все же уверен, что у него есть Создатель. То же и строение. Если даже ты не видишь строителя, все-таки разум убедит, что у них есть строитель. Я же, как только узрел себя с изумлением, понял свое строение, и хотя я не видел сотворившего меня, но знаю, что он меня родил таким, каким хотел, и дал мне такой образ, какой сам пожелал, не спросив об этом меня. И если бы я был творцом, то сделал бы себя самым красивым и статным из всех сотворенных. Но он меня родил таким, каким сам пожелал, сделал лучше многих им сотворенных и хуже некоторых иных. Тогда-то я понял, что он, не посчитавшись со мной, возьмет меня из этой жизни. И вижу я предстоящие мне дела, но каким образом, сам того не знаю. И не знаю меру жизни моей и какое зло случится со мною в ней. Вижу я всех людей такими же, как я сам. Вижу, что никто не может ни увеличить или снизить своего роста, ни обновить дряхлого тела, ни приставить снова к телу того, что отпало от него. Не смогли этого сделать ни цари властью своей, ни мудрецы мудростью своей, ни искусные мастера искусством своим, ни сильные силой своей. Мы видим также наступление ночи за днем и дня за ночью и вращение небосвода. Благодаря этому мы познали, что у всех тварей есть Творец, который, однако, не подобен им. И если бы он был им подобен, то его, как одного из них, постигло бы то же, что постигает каждого. Все, что мы видим, сотворено. А строение тварей свидетельствует о том, что одни созданы путем совокупления, другие — изображения, иные — путем расчленения, а остальные — от меры времени, путем убавления и прибавления, движения и покоя. Создал Творец их из ничего и изобразил без образца. Сказал «будь» и стало. А когда захочет того, всем придет конец. Затем снова воскресит в прежнем виде. Веление его острее обоюдоострого меча и быстрее сверкания молнии. Скажет «приди» и придут. Скажет «исчезни» и исчезнут. Скажет «обновись» и обновятся. Спросил Иодасав. «Я понял все, что ты сказал о строении тварей. Понял, что без Творца ничто не сотворено. Ты убедил меня в этом истинными доказательствами и ясными примерами. Но откуда ты познал, что после смерти предстоит воскресение из мертвых и воздаяние за добро и зло?» Балавар ответил. «По двум признакам можно узнать это. Во-первых, жизнь покорных Богу в этом мире отлична от жизни покорных. И, как мы видим, многие из непокорных покидают сей мир в радости, славе и спокойствии, а многие покорные — в нищете, унижении и невзгодах. Из этого можно заключить, что судья правый потому не возвеличил покорных в этом мире, лишил их почета и радостей, что уготовил им неприходящее благо в грядущем царствии, хотя покорность их не была полезной, как непокорность других не была вредной. Во-вторых, это можно познать из проповедей апостолов, ибо они возвещали покорным о вечном воздаянии и предупреждали непокорных о вечных страданиях. И я уверовал в тайную силу апостолов потому, что они творили такие знамения и чудеса, которые не в состоянии творить никто из людей, не будь на то воли Божьей. Иодасав спросил, «Скажи мне, если апостолы — те же люди, созданные из той же материи и в образе человеческом, то как отличить их от людей, и откуда ты знаешь, что они глаголят истину?» Балавар ответил, «Я усматриваю истину их слов в том, что они отделились от мира сего и его обитателей, противостоят их желаниям и призывают покориться правде во всех случаях, и в гневе, и в спокойствии, в нищете и богатстве, в смирении и величии. Они призывали не становиться на путь сильных и правдиво взвешивать дела честных и нечестных, проявлять терпимость к возмездию, отрешиться от желаний и обнаружить терпение в невзгодах, нести бремя заповедей и принять на себя справедливую кару, когда она постигнет. Апостолы несут чрезмерные тяготы бремени и ярмо тяжелое и стесняющее. И если бы они были лжесвидетелями Бога и обманщиками, то не только не вели бы людей по таким тесным и узким тропам, а наделили бы их большими благами, присущими природе человека, и показали бы им просторную дорогу и широкие врата, приятные глазу и желанные сердцу. И разрешили бы тогда апостолы людям веселье и похоти, а также богатую жизнь, и всем этим подкупили бы людей. Не молитвою, постом и терпением в невзгодах, а уравнением богатых и бедных привели бы в смятение сердца людей. Потому-то мы и убедились, что они глаголят истину, и дела их свидетельствуют о таких чудесах и знамениях, какие не в силах свершить твари. Спросил Иодасав: «Если кто-либо из людей станет выдавать себя за апостола Бога и проповедовать подобное, то как узнать, истину ли глаголит он или ложь?» Балавар ответил: «Его же деяния выявят его тайну, и деяниями же своими он разрушит собственную проповедь. Такие люди учат других терпению, а сами нетерпеливы, учат благодеянию, а сами безумствуют, и не в состоянии, как и всякий человек, совершить чудо. Но если умрет какой-либо пророк, то в писаниях его можно найти весть о том, кто грядет вслед за ним». Иодасав спросил: «Если найдется человек, знакомый с первыми писаниями и прошлыми делами, и через них окажется сведущим в грядущем и знающим имена пророков прошедшего и будущего, и присвоит себе грядущее, то в чем будут заключаться его притворство и ложь?» Ответил святой Балавар: «Слово Божье непреоборимо, и свет его неиссякаем, и истина его неугасима, ибо Господь посылает пророка не одному роду, а всему народу, и с первого же появления тот известен своей святостью и правдивостью, спокойствием и миролюбием, непорочностью плоти. Он не гневен, не корыстолюбив, не кичлив, не выступает на сомнительный и непристойный путь. Когда Бог направляет человека на проповедь, то укрепляет его делом и словом. Если ранее тот заикался, то теперь получает дар речи и способность вещать благо, обличать и вразумлять, и знать, что недосягаемо для людей. Всего достигает пророк благостью, и тайны его сами говорят за него. Никто не смеет противостоять ложью истине, даже если ложь еще не познана народом и лжец не уличен в обмане. Нельзя и доказать правду ложью, и не станет ложь причиной и поводом дел благих». И участились посещения Балаваром царевича. Учил и наставлял он Иодасафа, пока появление его во дворце в неурочный час не привело в смятение слуг. Царь приставил слугой и наставником к сыну некоего преданного и надежного человека по имени Задан. И как только узнал Задан о Балаваре, тайно сказал царевичу: «Тебе, царевич, известно, какое положение я занимаю при царе. Не назначил бы он меня к тебе, если бы не видел во мне верного и надежного слугу. Я очень удивлен поведением того человека, который имеет доступ к тебе во всякое время. Боюсь, как бы он не был из тех, кого ненавидит твой отец и кому запрещает находиться в стране. Если он наставляет тебя на какое-либо благое дело, то позволь сообщить о нем отцу твоему, ибо мы весьма встревожены и много думаем об этом. А если он что-либо тайное говорит тебе, и ты не желаешь, чтобы об этом узнал царь, так сделай одно из трех: или впредь прекрати встречи с ним и я скрою, что было до сих пор. Или не гневись и не возводи на нас обвинения, когда мы донесем царю об этом, и приготовься оправдаться перед ним. Или же удали нас от себя в гневе и добивайся, чтобы отец твой дал тебе других слуг». Выслушал царевич Задана и сказал: «Прежде всего мы с тобой, Задан, сделаем так. Я скрою тебя здесь, чтобы ты подслушал наш разговор, а потом я прикажу тебе то, что пожелаю». Посадил царевич наставника за занавесью перед самым приходом Балавара и затем начал беседовать с мудрецом. Иодасав спрашивал его о делах мирских, а тот по своему обыкновению все возвращался к суетности мира, к вечной славе и сказал: «Ищущим удовольствие подобало бы избрать вечное и отдать ему предпочтение перед мгновенной, быстротекущей жизнью. И как не понимают пристрастившиеся к благам мира сего, что когда нет прочности, нет ничего. Или как они не понимают неприходящих благ над всем быстротечным, незначительным, позорным. Ибо никто не преисполнен любовью к миру, кроме безумного, и никто не собьется с пути вечной жизни, кроме заблуждающегося и бедствующего. А как не бедствовать тому, кто в споре из-за драгоценностей мира сего добывает благо, хотя и не сомневается в том, что они вскоре утекут из его рук? И знают заблуждающиеся, что всякое кратковременное удовольствие быстро изменяется, переходя от новизны к ветхости. И не складывают они свои сокровища навеки там, где эти богатства могли бы остаться нетленными. Ныне же какое мирское дело заслуживает похвалы? Или какие его ценности остаются нетленными? Или кто из людей злосчастнее тех, которые ищут богатство и увлечены собиранием сокровищ, и которые чем больше богатеют здесь, тем беднее становятся там? Остяжающие здесь почет там познают позор и удалятся от Бога». И так в этом роде беседовали Балавар и царевич. И когда Балавар ушел, Иодасафу хотелось узнать, пошли ли впрок Задану слова мудреца. И он сказал ему: «Слышал ли ты, что говорил мне этот лжец и колдун? Как он пытается соблазнить меня, отравить довольствие мира сего, и подстрекает против царя?» Ответил ему Задан: «Не подобает тебе, царевич, лукавить предо мной. Нет ничего недостойного в этой беседе, ибо она чудесна и ясна. Мы и раньше вкушали сладость таких речей и признаем преимущество тех, кто их придерживается. Но с тех пор, как царь проклял и запретил христианство, подобные речи были запрещены, чтобы сердца наши не открылись и не восприняли их слова. И все знают, как вынуждены мы были поспешно оставить все и избрать мимолетную жизнь. А если тебе, царевич, нравится вера христианская, и ты избрал ее и берешь на себя ее бремя и лишение подвижников, а вместе с тем и гнев царя, и порываешь с народом, то возрадуйся Христову почету на небесах в жизни вечной. А что касается меня, то любовь к миру сему и страх перед отцом твоим заставили меня отвернуться от веры Христовой. Но я не отрицаю ее превосходство и не буду противодействовать верующим. Теперь прикажи, как мне избежать гнева отца твоего за то, что я скрываю от него все это». Иодасав сказал Задану: «Разве не для твоей же пользы дал я тебе подслушать нашу беседу? Ведь этим я напомнил тебе слова спасения, которые питают разум. Я не сумел придумать лучшего воздаяния за верность и любовь твою, кроме того, как напомнить тебе, для чего ты рожден и что лучше для тебя самого. Но ты ответил мне не так, как я ожидал. А что касается сохранения этого в тайне, то поступай, как хочешь. Не о себе забочусь я, и не о том, чтобы отвести гнев царя, а о самом царе забочусь, ибо весьма тяжело это для него, и ты не побудешь его причинить зло праведникам. Если ты утаишь правду от царя, то это будет тоже верным служением, ибо ты, не став вестником дурного о сыне, не затмишь его разума, не ввергнешь его в отчаяние, и вместе с тем не будешь повинен передо мной. Балавар захотел возвратиться к себе и пришел проститься с царевичем. Это сильно опечалило царевича. Он не мог перенести разлуки и сказал Балавару: «Без тебя я не могу жить и не отпущу тебя. Я последую за тобой. Буду пребывать вместе с ближними твоими». Ответил ему на это Балавар: «Выслушай, царевич, притчу, которую хочу тебе рассказать. Слышал я, что был некий богатый и знатный муж, и имел он отрока. Вырастил и приручил тот отрок детеныша газели, и так привязался к нему, что ни одного часа не мог прожить без него. Однако, когда газель подросла, проявилась ее прирожденная дикость, и ей захотелось выйти в поле. Однажды она увидела стадо газелей и пристала к нему. Но газели чуждались ее, потому что она выросла в домашних условиях и не походила на них. Вскоре, однако, они принюхались друг к другу. С тех пор, время от времени, как только хозяева оставляли газель без присмотра, она выходила к стаду. Привыкло прирученное животное к диким и много раз оставалось с ними. Заметили дома, что газель дичится, и подумали, а вдруг она не вернется домой. К тому времени газели, побуждаемые чутьем, переменили пастбище. Прирученная далеко следовала за ними и поздно возвращалась домой. Тогда хозяева забеспокоились и приставили к ней соглядатая, чтобы узнать, что она делает и куда ходит. Вернулся тот человек и сказал, что газель присоединилась к диким сородичам. Поднялись хозяева и пошли по ее следам. И когда заметили издали, как она подошла к стаду, набросились на диких газелей и многих поубивали. Наконец поймали и свою газель, привели ее домой и так крепко привязали, что больше уже она не могла выходить. Я боюсь, царевич, что то же самое может случиться со мной и с ближними моими, если ты присоединишься к нам. Как бы ни лишились мы радости от тебя и нашей надежды на возрождение веры, возможно, случится худшее с ближними твоими, и ты не сделаешь того, чего желаешь, и что можешь скрытно и ловко сделать до того, как найдешь по воле Бога свое место. Твоя терпеливость приблизит тебя к Богу. Ты сдержишь ярость царя против оставшихся верующих, которые в случае твоего ухода будут обречены на истребление. Мы же бежим не потому, что боимся злодеяний, которые он нам уготовит, или смерти, а потому что не хотим стать причиной его расправы над нашими ближними. Если я возьму тебя с собой, мы лишимся помощника в борьбе с его беззаконием. Спросил Иодасав: «Скажи мне, какой пищей вы питаетесь в пустыне?» Балавар ответил: «Взращенными росой земными растениями, которые никого не прельщают, и из-за которых никто не вступит с нами в борьбу. А если той пищи не хватит, то кто-нибудь из наших братьев, верующих и пребывающих в всем мире, даст нам ее. При нашей немощи нам не следует отказываться от этой пищи». Сказал Иодасав: «Возьми мои драгоценности, и ты спасешь ближних твоих». Балавар ответил: «Как же ты предлагаешь драгоценности ближним моим, когда ты беднее их? Не нищий дарит что-либо богатому, а богатый нищему. Даже самый бедный из моих ближних богаче тебя. Но я уповаю на то, что ты, если Господь того пожелает, разбогатеешь. Умножится твое достояние и твои драгоценности, и будешь ты скупиться, и ни на что не расщедришься для кого бы то ни было». Иодасаф удивился. «Каким образом наибеднейший из твоих ближних может быть богаче меня, тогда как ты сам говорил об их тяжелой нищете? Или как я могу скупиться, если умножится мое богатство, и если я и сегодня щедр?» Балавар ответил. «Не о нищете ближних моих я говорил тебе, а о том богатстве, которое, как они в том уверены, принесет им спасение. Уделом своим они удовлетворились, и, отрешившись от земных утех, получают большую удовлетворенность и радость, чем сулят им всякие мирские богатства. И ты должен возгореться желанием такой же жизни, ибо богат тот, кто не нуждается в драгоценностях. А те, которые ищут сокровища и богатства, разбогатев, остаются нищими разумом. Первые превосходят вторых в радости, ибо они не от мира сего. Они накопили на небесах сокровища добрых дел, которых ты еще не обрел. В мире же сем они имеют утешение и радость, и надежду на то, что усопшие, следовавшие за словом истины, обретут благо. И ты достигнешь того же, если будет на то воля Христа, и умножится твое достояние, узришь ты братьев своих, к которым стремишься, и возрадуешься ими, как и они возрадуются тобой. И тогда ты не будешь расточать драгоценности, которые обретешь, и достойно ими воспользуешься. А что касается драгоценностей, которые ты намереваешься дать ближним моим и которые могут стать причиной смущения разума, то я послан сюда не для того, чтобы они вновь изведали яд мира сего, который одолели силой и упованием на Господа нашего Иисуса Христа. Ведь этим я снова оживлю врага, которого они побороли, разбужу похоти, которые они попрали. Нет смысла возвращаться к изжитому и напоминать им о тщетной пышности мира сего. Да не обратятся они в нищих, да не будут обречены на погибель. Разве золото и серебро, карбункулы и жемчуга чем-нибудь отличаются от тех камней, которые лежат в нашей пустыне? Иодасаф спросил: «Откуда же у вас такое одеяние?» Святой Балавар ответил: «Это самая тяжелая ноша среди нож мирских. И потому мы облачаемся в рубище из лохмотьев, а иногда сплетаем себе одеяние из стеблей и листьев растений. Мы довольствуемся одним одеянием на долгое время, а когда обновляем его, думаем, что наступает конец нашим страданиям в мире сем. Если же смерть постигнет нас прежде, чем оно износится, то приблизится ожидаемый день, на который мы уповаем. Но если одеяние это износится и человек останется жив, то он поступит так, как я сказал раньше. А если и на свалке не найдет лохмотьев, и не из чего будет людям в селах ткать одеяние, то он примет все, что пошлет ему Бог». Иодасаф предложил: «Прими от меня одеяние для ближних твоих и распредели их между ними». Балавар ответил: «Это значило бы заботиться о будущем времени, чего делать не следует, ибо в Святом Евангелии говорится: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Ни один из нас не меняет одеяние, разве только тогда, когда нет в нем пользы, и оно больше не может прикрывать плоть. И не следует заботиться о том дне, о котором не знаешь, и доживешь ли до него или нет». Иоасаф спросил: «Откуда же у тебя одеяние, в которое ты облачен?» Балавар ответил: «Это одежда — средство получить доступ к тебе, чтобы никто не поразился видом моим в царстве отца твоего. Подобно этому, человек для того, чтобы спасти близкого своего из плена, меняет одежду и внешний вид свой, и так проникает в стан врага. Только таким способом он может вырвать пленника из вражьих рук. Так поступил и я, когда услышал, что ты расположен к правде и ищешь истину Иисуса Христа, Спасителя, и желаешь слышать глас Святого Евангелия. И узрел я выгоду души моей и нашел почву благодатную. Таков путь ко всем подобным тебе, возвеличенным и смиренным. Отныне ты прозрел с помощью Господа нашего Иисуса Христа. Я избавил тебя от врагов, так как возвестил тебе учение Бога и заповеди апостолов и святых отцов. И разъяснил тебе все законы христианские, и показал сей мир и все соблазны его, а также рассказал о том, как он приманивает к себе удовольствиями и похотью. Я уберег тебя от ухищений сего мира и показал его позор, объяснил тебе, что он блудлив и непостоянен в своей любви. Теперь же я вернусь на место моего успокоения, сниму там одеяние чуждое и, облачившись в одежду моих ближних, вновь приму прежний вид. Если бы ты увидел меня в образе и одеянии ближних моих, то, мне кажется, не пожелал бы прийти к ним». Тогда Иодасав начал умолять Балавара предстать перед ним в настоящем образе своем. Балавар снял одежду, обнажил иссохшее тело, одну кожу до кости, и казалось, что это кожа человека, умершего от долгого поста, натянута на тонкие палочки тростника. Его наготу прикрывал только привязанный к чреслам кусок волосиницы, и еще истлевший кусок с заплатами висел на нем, как обычно, на пустынниках. Иодасав сильно растрогался, ибо нашел в этом жалком облачении, напоминающем об облике схимника, величайший пример служения Богу. И начал Иодасав плакать и вздыхать. И сотрясалось при этом все нутро его. И так горячо оплакивал он разлуку с Балаваром, как иные оплакивают своих умерших родственников. И сказал Иодасав Балавару: «Раз ты не пожелал увести меня с собой и не принял ни одеяний, ни драгоценностей для ближних твоих, то прими хотя бы одежду для себя». Балавар ответил: «Я не согласился, царевич, взять для ближних моих то, что ты мне предлагал, да и сами они не ищут того. Как же мне принять это для себя? Я их уберег от этого, а себя не уберегу. Если бы это было благом, то я предпочел бы его прежде всего для них». Иодасав сказал: «Так прими от меня тогу новую, а свою оставь мне на память о себе». Балавар ответил: «Сменю я ветхое на новое. Только надеюсь, что не будет между ними той разницы, какая существует между ветхостью и новизной. И то, что ты мне даешь, пусть по степени изношенности будет похоже на это». Тогда принес Иодасав поношенную тогу и надел ее на Балавара, а сам взял его одеяние и сказал: «Знай, что разлука с тобой доставит мне большое огорчение и боль». Балавар сказал: «О, царевич, я раб Господа Иисуса Христа, чьи блага во множестве ниспосланы мне. Упование мое на него велико, и страх перед ним неугасим. Я имею веление от него, которое спешу выполнить. Если, исполнив его, я почувствую, что мне тяжко в час разлуки, то, как нетрудно в этом признаться, я окажусь неверным Господу. Я исполнил то, что должен был сделать по своему призванию в отношении тебя. Ты воспринял истину, о которой я поведал, и все, что возвестил тебе о верности. Теперь, считая выполненным свой долг перед тобой, я предоставляю тебе самому держать ответ за себя, ибо изложил все законы Божьи. Ныне я спешу в другие места в поисках той благодатной почвы, которая должна принять семена. Итак, я ухожу, но запомни мою заповедь. Сохрани веру, которую дал тебе Христос, и приготовься к деяниям, ибо Он доверил тебе дело свое и сообщил законы свои. Покорность Ему не считай своей большой заслугой. Не самообольщайся и не верь людям, кроме тех, кто достойны доверия. Все подвергай сомнению, продумай желания и отрешись от похотей твоих. Заверши жизнь так, чтобы каждый день ты пребывал в покорности Богу и Спасителю Христу. Готовься к встрече со смертью. Остерегайся того, что может обернуться злом, обмануть тебя и наложить тяжелый отпечаток на твои деяния. Воспользуйся юностью и здоровьем тела своего, посвяти себя труду и подвижничеству, и чтобы никакие болезни и убыль дней твоих не могли лишить тебя благ труда и быть помехой в делах твоих. Точно выполняй заповеди, обрети смирение в труде и сложи голову свою за дело немощных. Остерегайся злого помысла и не отвергай малого блага в ожидании дня величайших воздаяний. Соедини сердце твое с заботами богоугодными и сожалей о всем непристойном, содеянном тобой. Всегда будь добродетельным, даже к тем, кто недостоин этого, и не осмеливайся подражать худшему, совершенному многими. Не подобает мудрецам подражать другим, кроме как в благих делах. Опасайся самолюбования и не доверяйся ему, даже если какое-либо из твоих дел тебе нравится. Да будет тебе известно, что самолюбование в свершении добрых дел имеет две стороны. Одна помогает обрести благо, а другая ввергает во всякое зло. Благо обретается только тогда, когда человек радуется умножению плодов своих добрых дел. Большой труд его облегчается тем рвением, которое он проявил и с которым берется за новые дела. А тот, кто самолюбованием себе же причиняет зло, подобен человеку, который любуется своими деяниями и, преувеличивая значение своего разума, предается благодушеству. Говорит, хватит с меня того, что я сделал, и перестает трудиться. Отныне множь свои заботы о самом себе, чтобы познать себя и спастись от страшных соблазнов мира сего, обрести свободу и идти той тесной тропой, которая приведет тебя к вечному упокоению. Вот мои заповеди. Такова моя преданность тебе и Богу, поручившему мне заботу о тебе. Я молю Всевышнего, чтобы Он ниспослал благодать тебе и одарил теми благами, которые уготованы покорным. Да будут отмечены Богом жизнь и дела твои, и да обретешь ты власть над волей не для того, чтобы склониться к злу, а для того, чтобы отдалить желания твои от всякого соблазна и хранить себя под сенью креста, который убережет тебя от козней человеческих и дьявольских. И да будет внушена сердцу твоему ненависть к миру сему, дабы обрел ты жизнь и спасение. Да будут дни твои в грядущем царстве мирными и спокойными. И пусть не оставит Бог тебя одного с твоими мыслями, пока не приведет вместе с нашими избранниками в великую обитель праведников». Обратился к нему Иодасав и сказал: «Ты меня называешь царевичем, а я не сын царя, я раб и сын раба недоброго. Но Бог умножил милости свои ко мне, помог тебе совершить благодеяние, полезное и для души твоей. Ты дал мне познать Господа Иисуса Христа, который зачат без семени и рожден Девой Марией. Ты открыл мне Его святую веру и наставил на путь истинный, сняв с меня пелену скорби и избавив от всех соблазнов смертных. Я обязан воздать тебе за блага твои, но не в силах достойно отблагодарить, и пусть вместо меня воздаст тебе благодарность Бог, ибо при нем вся полнота воздаяния. Бог да направит твои благие дела, и если ты останешься со мной, то будешь радостью души моей, а если уйдешь, пусть ниспошлет Бог тебе заботу свою, а недостаточную мою благодарность восполнит Христос. И встали они, чтобы попрощаться, и, плача, поцеловались. И ушел своей дорогой Балавар, преисполненный радости духовной, что свершилось желание его.